Но Рита никогда не была вязкой, она легко переключалась с одной темы на другую, не обсуждая подолгу одну и ту же проблему. Тема белесой коровы была исчерпана, настал черед следующий. «На фестивале все как взбесились», — сообщила она, всовывая Лиле в руку банан и очищая себе другой. «Все обсуждают, кто из номинанток занялся устранением соперниц. Слухи, сплетни, жуть какая-то. Даже пари заключают». «Ну, и у кого самые высокие ставки?» «У Целяевой». «Про Регинины проблемы многие не знают. Про то, что у Целяева кто угодно, только не актриса, знают все. К Сауле приставили круглосуточную охрану». «Только к Сауле? Почему?» «Ну как же, она же следующая в списке». «Хм, что ж, разумно», — усмехнулся я. «Значит, оргкомитет все-таки решил фестиваль не закрывать?» «Нет, они там все перессорились, голоса разделились, но Рудин привел спонсоров, и спонсоры быстренько всем все объяснили. Деньги вложены огромные, но затраты должны окупиться. Во-первых, за счет размещения рекламы на всех мероприятиях и на страницах Вестника. А во-вторых, за счет повышения цены на фильмы, в которых снимались актеры, получившие премии. Так что сворачивать фестиваль и оставлять премии неврученными нельзя. Рекламодатели потребуют не только вернуть деньги, но и заплатить неустойку. Тем более, что самые выгодные с финансовой точки зрения мероприятия еще не состоялись. Некоторые звезды приедут попозже. Юшкевич, например, прилетает только завтра. Завтра по графику просмотр «Жены убийцы», где он в главной роли, а вечером пресс-конференция. Знаешь, какой вокруг него ажиотаж? Любимец публики. На него поглазеть полгорода притащится. Соответственно, торговля в том месте, где его будут встречать, буклеты, календари с его портретом, майки и все такое. Наши организаторы специально договариваются в таких случаях с местными деятелями о том, что официально время прибытия сообщается неправильно. Например, говорят, что звезда прилетает в 3 часа, а на самом деле в 4 или даже в 5. Народ-то собирается и уже не расходится, ждет. А чем дольше ждет, тем больше покупает. И все с этого имеют навар. Так что если Рудин фестиваль прикроет, ему живым отсюда не уехать. «Понятное дело», — кивнул я. Рита щебетала уже о чем-то другом, а я думал о том, что если убийства на кинофестивале являются собой угрозу для тех, кто вложил деньги, то они должны быть заинтересованы в том, чтобы преступления были как можно быстрее раскрыты, желательно до окончания фестиваля. Тогда на закрытии можно будет разрешить скандальные разоблачения, и желающие поприсутствовать выложат огромные деньги за билеты. Кроме того, есть опасность, что произойди еще одна трагедия, и лавочку все-таки придется закрыть. Так что обезвредить преступника или преступницу нужно как можно скорее. Почему же они, эти заинтересованные спонсоры, смотрят сквозь пальцы на то, что раскрытием двух убийств занимаются 3 сыщика, совокупные силы которых я оценил в 75% одного хорошего опера? Или они подключили своих частных детективов? Но что-то я их присутствие не ощущаю, хотя в таких случаях чужая рука всегда бывает заметна. «Ты меня слушаешь?» Рита дернула меня за ухо, и я сообразил, что отвлекся настолько, что перестал следить за ее словами. «Слушаю, конечно. И что ты скажешь?» «Про что?» «Ну вот, ты никогда не слушаешь то, что я тебе говорю». Она снова стала раздражаться и повышать голос. «Я спрашиваю, ты возьмешься за это? Деньги все-таки хорошие». «Какие деньги?» «Прости, Ритуля, я действительно задумался и все прослушал. Давай все сначала». «О, Господи, за что мне такое наказание?» — картинно простонала она. «Рудин просил меня поговорить с тобой о том, чтобы ты пришел к нему работать начальником службы безопасности. Он знает, что ты увольняешься. Он хочет, чтобы ты, если согласишься, приступил к работе немедленно и помог раскрыть убийство. Он готов подписать с тобой контракт сегодня же вечером». «Так, вот оно. Не успел я подумать, а оно уже сделалось. Правда, мне и в голову не приходило, что в качестве исполнителя спонсоры видят меня». «Рита, это невозможно». «Почему?» «Потому что у меня нет лицензии на право заниматься частной детективной деятельностью. И, соответственно, у меня нет ни официальных документов, ни оружия. И потом, я просто не хочу. Мне не нравится твой Рудин».